«Ей еще надо добраться до третьей девственницы», — сказал Адамберг. Эсталер обошел полицейских, разливая кофе в протянутые ему пластиковые стаканчики. Непритязательность их бивуака и отсутствие молока не позволили ему провести кофейную церемонию по всем правилам. «Она найдет ее раньше нас», — сказал Мардан. «Не факт», — отозвался Адамберг. Он вернулся и сел по-турецки в центре круга. «Живая сила дев. Это не просто волосы покойниц». «Ну, Ромен же разгадала загадку», — сказал Мардан. «Эта психопатка на самом деле срезала прядки волос, чтобы расчистить себе дорогу». «К чему?» «К настоящим волосам смерти, к волосам, которые выросли после смерти». «Ну, конечно», — с досадой воскликнул Данглар, — «живая сила, то, что продолжает расти и приумножаться даже после смерти». «Поэтому», — продолжал Адамберг, — «медсестре было необходимо раскапывать свои жертвы несколько месяцев спустя. Живая сила должна была успеть вырасти в могиле. Она срезает по 2-3 сантиметра волос у корня. Живая сила не просто символ вечной жизни. Это средоточие жизненной стойкости, то, что не поддается даже смерти». «Меня тошнит», — заявил Ноэль, выразив таким образом общее состояние. Фураси убрала еду. Аппетит разом пропал у всех. «Как это может нам помочь в поисках третьей девственницы?» — спросила она. «Теперь нам надо выстроить логическую цепочку. Растолчешь с крестом в вечном древе живущим, прилегающим в том же количестве». «Ну, с этим мы тоже разобрались», — вступил Мардан. «Речь идет о дереве Святого Креста». «А вот и нет», — возразил Адамберг. «Как и все остальное, эти строки должны толковаться буквально. Крест Христа не живет в кресте Христа. Это абсурд». Данглар, сидя поперек своей шины, прикрыл глаза весь внимание. «В рецепте говорится», — продолжал Адамберг, — «о живущем кресте». «Тогда в этом нет никакого смысла», — сказал Мардан. «Крест, живущий в теле, являющим собой вечность», — проговорил Адамберг, выделяя каждое слово, — «тело с древом». «В средние века», — прошептал Данглар, — «символом вечности считался олень». Адамберг, который до этой минуты не был слишком уверен в себе, улыбнулся ему. «А почему, капитан?» «Потому что ветвистое древо рогов благородного оленя возносится к небу. Потому что эти рога отмирают и падают, но на следующий год появляются снова, словно листья на деревьях, год от года становясь мощнее. Потрясающее явление, связанное с жизненным импульсом оленя. Его потому и считали символом вечной жизни, неизменно воскресающей по образу и подобию его рогов. Иногда его изображали с распятием на лбу. Получался крестоносный олень, чьи рога растут из черепа, — добавил Адамберг, — как волосы. Комиссар провел рукой по молодой травке. «Вот вам и вечное древо, рога оленя. И их надо добавить в смесь». «Если это так, нам не достает креста, а каждое слово в рецепте, как мы уже убедились, несет смысловую нагрузку. Крест в вечном древе живущий. Следовательно, это крест оленя, и он из костяного вещества, как и рога, то есть нетленная материя. Может, вилка или волчий отросток, образующий угол с основным стволом?» — предположил Вуазне. «Мне не кажется, что рога оленя хоть чем-то напоминают крест», — сказал Фруасси. «Нет», — сказал Адамберг, — «я думаю, что крест скрыт в другом месте. Надо искать потайную кость, вроде кошачьей. Половая косточка несет в себе мужское начало. Нам надо найти то же самое у оленя. Крестовидную кость, которая воплощала бы собой вечное начало оленя, скрытое в его теле. Кость, которая живет». Адамберг обвел взглядом своих сотрудников в ожидании ответа. «Не знаю», — признался Вуазне. «Мне кажется», — продолжал Адамберг, — «эту кость мы обнаружим в сердце оленя. Сердце – символ жизни, оно бьется. Это крест живущий, крест в виде кости в сердце оленя с вечным древом на голове. Возный обернулся к Адамбергу. Разумеется, комиссар. Загвоздка в том, что у оленя нет кости в сердце. Ни у оленя, ни у кого другого. Ни крестовидной, ни продольной, ни поперечной. Что-то там должно быть, Возное. Почему? Потому что в прошлом месяце в лесу Братьи, а потом в лесу Апартьюн, кто-то зарезал двух оленей и, не тронув, оставил их лежать на земле. Правда, у них вырезали сердце и искромсали его. Это дело одних и тех же рук. Зверства были совершены практически на одном месте, окруженном нимбом святого, вблизи от двух принесенных в жертву женщин. Оленей умертвил наш ангел смерти. «Похоже на правду», — сказал Ламар. Тела убитых животных были разрезаны в определенном месте. То же самое произошло и с нарциссом. Их прооперировали в каком-то смысле с целью изъять что-то конкретное. Что именно? Крест в вечном древе живущий. То есть, как ни крути, крест находится в сердце оленя. «Такого быть не может», — сказал Данглар, покачав головой. «Это было бы известно». «Ну, о кошачьей косточке нам ничего не было известно», — заметил Кернаркян, — «как и о свином пятачке». «Об этом я знал», — заявил Возне, — «но я знаю и то, что в сердце оленя кости нет». «Что же делать, лейтенант? Придется там ее обнаружить». Ответом ему был недовольный ропот и гримасы, сомнения. Адамберг же встал, чтобы размяться. Позитивисты вовсе не были убеждены, что реальность должна подчиняться бредовым идеям комиссара и засовывать ему в угоду кость в оленье сердце. «Все наоборот, комиссар», — не сдавался Возне. «В сердце кости нет, и нам следует пересмотреть свои выводы». «Возне, там будет кость, либо все вообще не имеет никакого смысла. И если она там есть, нам останется только дожидаться нового убийства оленя. Третья девственница, выбранная медсестрой, должна находиться неподалеку от оленя. Крест из сердца должен оказаться как можно ближе к живой силе девы, прилегающей в том же количестве, не в смысле добавленной, в том же количестве, а близкий географически». «Прилегать, — сказал Данглар, — означает находиться рядом, примыкать или плотно обхватывать, облегать». «Спасибо, Данглар. Чего проще, дева должна плотно обхватывать оленя. Женская и мужская сущность, слившись воедино, порождают жизнь, в данном случае вечную. Получив сердце следующего оленя, мы выберем имя девы из составленного вами списка».